Трэвис сидел в кухне на стуле, Эйнштейн лежал рядом, а Нора обрабатывала мужу рану. Накладывая ему повязку, она рассказала все, что знала об этом человеке, который силой залез к ней в пикап. «Проклятая случайность», — сказал Трэвис. «Этого мы никак не могли предвидеть». «Надеюсь, это только случайность». Трэвис поморщился, когда Нора смазала рану спиртом и йодом, и еще раз, когда она бинтовала ее, пропуская марлю под мышкой, и сказал: «Не слишком старайся. Кровотечение совсем слабое. Ни одна артерия не задета». Пуля прошла на вылет, оставив на выходе страшную рану. Ему было здорово больно, но какое-то время Трэвис еще сможет пробыть на ногах. За медицинской помощью он обратится попозже, скорее всего, к Джиму Кину, чтобы избежать вопросов, которые любой другой врач наверняка задаст ему и на которые потребует ответа. Сейчас Трэвиса заботило, чтобы рана была крепко перевязана, и он мог бы избавиться от трупа. Нора закончила перевязку. Эйнштейн резко поднялся и завыл. Он принюхивался. Затем подошел к задней двери и замер. Уставившись на нее, затем скрылся в гостиной. «Боюсь, он пострадал больше, чем кажется», — проговорила Нора, прикрепляя последнюю полоску пластыря. «Возможно», — сказал Трэвис. «А может и нет. Он сегодня весь день ведет себя как-то странно, с самого твоего отъезда. Он сообщил мне, что день сегодня плохо пахнет». «Он был прав», — сказала она. Пес прибежал из гостиной и сразу направился в кладовку, где включил свет и стал доставать карточки, нажимая на педали. «Может, он придумал, как избавиться от трупа?» — предположила Нора. Пока она убирала на место йод, спирт, марлю и пластырь, Трэвис, морщась от боли, надел рубашку и пошел в кладовку узнать, что хочет им сообщить Эйнштейн. «Аутсайдер здесь». Трэвис защелкнул новый магазин в приклад своего карабина. Запасной сунул себе в карман и дал Норе один из пистолетов УЗИ, которые лежали в кладовке. Судя по поведению собаки, у них не было времени пройти по дому, чтобы закрыть и запереть ставни. Они стояли в кухне, прислушиваясь, но из-за нескончаемого шума дождя ничего не было слышно. «Второй этаж», — сказал Трэвис. «Пошли туда». Здесь, внизу, это существо могло появиться и через двери, и через окна. А там, на втором этаже, им, по крайней мере, не надо будет думать о входных дверях. Может, им даже удастся закрыть ставни на некоторых окнах. Нора поднималась по лестнице вместе с Эйнштейном. Трэвис, спятясь и держа под прицелом первый этаж, прикрывал их с тыла. У него кружилась голова. Он остро чувствовал боль, и слабость в его раненом плече медленно растекаются по всему телу наподобие чернильного пятна, проступающего на промокательной бумаге. Добравшись до площадки второго этажа, Трэвис сказал: «Если мы услышим, что аутсайдер вошел в дом, то отойдем подальше. Подождем, пока он начнет забираться к нам. Выпустим вперед и, застав его врасплох, пристрелим». Нора кивнула. Сейчас надо было молчать, предоставив ему возможность пробраться в дом, дав ему время понять, что они спрятались наверху, позволив ему подойти к лестнице, ощутив себя в полной безопасности. Вспышка молнии, первая за все время, осветила окно в конце холла. За ней последовал раскат грома. Казалось, небо сотряслось от этого удара, и все запасы дождя, которые скопились в небесах, обрушились на землю в едином страшном потопе. Из студии, расположенной в конце холла, вылетело одно из Нориных полотен и с грохотом ударилось о стену. Нора вскрикнула от изумления, и какое-то мгновение все трое тупо смотрели на лежащую на полу картину, думая, что ее полтергейстский полет, наверное, был вызван страшным раскатом грома. Из комнаты вылетела вторая картина. Ударилась о стену, и Трэвис увидел, что все полотно изрезано. Аутсайдер был уже в доме. Их разделял короткий холл. Слева от них была главная спальня и будущая детская, а справа — Норина студия и ванная комната. От твари, которая в Нориной комнате уничтожала ее картины, их отделяли всего две двери. Еще одно полотно оказалось в коридоре. Весь промокший, грязный, избитый, все еще слабый после чумки Эйнштейн, тем не менее яростно лаял, стараясь спугнуть аутсайдера. Держа УЗИ перед собой, Трэвис сделал шаг вперед. Нора схватила его за руку. «Не надо! Давай уйдем отсюда!» «Нет, нам придется с этим справиться. В нашем-то положении другого выхода у нас нет». Еще две картины вылетели из комнаты и с грохотом присоединились к уже и так немаленькой кучке загубленных полотен. Лай Эйнштейна перешел в грозное рычание. Вместе они двинулись по коридору по направлению к открытой двери в Норину студию. До студии оставалось пройти еще полпути, когда раздался пронзительный крик аутсайдера. Этот леденящий душу звук резанул Трэвиса. Кровь застыла у него в жилах, они с Норой остановились, а Эйнштейн сделал еще два шага. Собаку била сильная дрожь. Трэвис заметил, что сам он тоже дрожит. От этого боль в его плече усилилась. Стряхнув с себя сковавший его страх, Трэвис рванулся к открытой двери, ступая прямо по загубленным картинам, и дал очередь по комнате. Карабин отдавал ему в плечо, и хотя отдача была минимальной, ему казалось, что кто-то зубилом врезается ему в рану. Он ни в кого не попал. Не услышал никакого крика, не обнаружил никаких признаков противника. Пол был усеян дюжиной изуродованных картин и осколков стекла от разбитого окна, через который аутсайдер проник в комнату с крыши переднего крыльца. Трэвис выжидал, широко расставив ноги. Сжимал обеими руками карабин. Пот заливал ему глаза, он старался не замечать страшной боли в правом плече. Ждал. Аутсайдер должен быть слева от двери. Или за ней справа. Стоит, приготовившись к прыжку. Если Трэвис не будет торопиться, возможно, эта тварь устанет ждать и бросится на него. И тогда он здесь, в проеме, вышибет из нее мозги. «Нет, она такая же умная, как Эйнштейн», — сказал себе Трэвис. «Разве Эйнштейн выскочил бы на меня через этот узкий дверной проем? Нет, он придумал бы что-то более хитроумное и неожиданное». Раскат грома, такой сильный, что стекла задрожали в окнах, и дом покачнулся, сотряс небеса. Молния осветила небо. «Ну, давай же, скотина, покажись!» Трэвис взглянул на стоящих в нескольких шагах от него Нору и Эйнштейна. С одной стороны от Трэвиса была главная спальня, с другой — ванная, а за ними — лестница. Он снова посмотрел в комнату на осколки стекла, валявшиеся на полу. Неожиданно Трэвис осознал, что аутсайдера в студии больше нет. Он выбрался через окно на крышу переднего крыльца и сейчас приближается к ним с другой стороны дома. Возможно, через другую дверь, или из одной из спален, или из ванной комнаты, или, может быть, он с криком бросится на них с лестницы. Трэвис подозвал к себе Нору. «Прикрой меня!» Прежде чем она успела запротестовать, он, крадучись, вошел в студию. Трэвис чуть было не поскользнулся в этом беспорядке, но удержался на ногах и круто развернулся, готовый открыть огонь, если эта тварь прыгнет на него. В студии никого не было. Дверь в подсобку была открыта, там тоже было пусто. Трэвис подошел к разбитому окну и осторожно выглянул наружу на мокрую от дождя крышу крыльца. Никого. —